Альва, как самая горячая, потянулась рукой к странной дверце. Она выглядела совершенно фантастически даже для нас теперешних, что повидали магическое измерение, кучу разных рас, чары, заклятия. Дверь казалась живой, подергивалась, мерцала. Ярко-желтая настолько, что у нас глаза резала. Какая-то и мягкая, и твердая, и одновременно непробиваемая. Она была такой необычной, такой странной, притягивающей и пугающей. «Не трогай, мало ли. Давай лучше позовем наших мужчин. Они уж точно во всем разберутся», — пожурила Альву всегда разумная Ада. «Ну, давайте посмотрим хотя бы одним глазком», — предложила любопытная Стелла. «Давайте. Что, мужчины, мы и сами мощные ведьмы, разве нет? Ни в одной фэнтезийной книге нет такого, чтобы землянка не справилась с капризом судьбы. Судьбу порой приходится жалеть и даже искать ей бедный психотерапевта». «А ты что скажешь, Алена?» — спросила меня Ада. Я пожала плечами. «Не знаю даже. Все это так странно». Внезапно нас начало засасывать в дверь, словно нас обхватили петли длинного каната и за другой конец стали отчаянно тянуть. Мы принялись, что есть сил, упираться. Хвататься было решительно не за что. Нас окружало какое-то фиолетовое марево, будто некий фантастический туман сгустился и охватил все вокруг. Поэтому мы просто старательно дергались назад. Какая же попаданка не знает, что надо всегда действовать наперекор миру и судьбе? Про местных мужиков вообще молчу. Если он тебя просит остаться, по закону жанра нужно обязательно рваться обратно, на землю. Даже если там тебя с распростертыми объятиями ждут уборка дома, уборка в магазине в виде подработки и зима за окном, чтобы нос отморозить как следует, а еще кредит, ипотека. Если иномирный кавалер зовет тебя замуж, соглашаться нельзя. Какая уважающая себя попаданка на такое сразу же соглашается? Вначале мужика надо помучить. Самой сомнениями пострадать. Пострадать — это вообще обязательно. А вдруг он не любит, а только прикидывается? Или по расчету тебя домогается? Как? По какому? Претендует подлый гад на твою земную хрущевку 5 на 5 метров. Ну и что, что у него замок в сотни раз больше? Недвижимость лишней не бывает. Ну и что, что хрущевка взята в ипотеку? Он может вообще не знать значения этого слова. Нас затягивало все сильнее. Внезапно мы прямо полетели в дверь, и Альва вскрикнула. «Я, конечно, хотела войти, но в открытую дверь. Я еще не настолько любознательна, чтобы в прямом смысле вгрызаться в гранит науки. То есть биться в запертую дверь лбом». Неожиданно мы будто пролетели сквозь эту самую запертую дверь, вообще не заметив препятствия, и начали падать. Как уж тут было не вспомнить Алису в «Стране чудес» и прочие чудеса на виражах. «Эй, автор, да ты в своем уме? Мы в фэнтези про магов и драконов или в сказке про белых кроликов. А то еще какие-то эльфы из всяких преданий пожаловали. Ты уж определись, а то как-то боязно за наши рассудки к концу повествования». Ирония Стеллы прокатилась по мысленному чату и почему-то отозвалась эхом, будто девушка кричала в пещеру. «Да, судя по всему, наши мысли сбежали из мозгов от ужаса. Оттуда пустота и эхо», — прокомментировала произошедшая Ада. «Вообще, я считаю, уже давно пора создать профсоюз попаданок», — нервно пошутила Альва. «Будем, если что, подавать на автора в суд за издевательство над героинями и забастовки устраивать». «Боже, сохрани, типун тебе на язык», — возразила я. «Тогда и мужики иномирцы начнут подавать в суд на авторов за измывательство. Им-то куда больше достается, уж поверь, их станут намного сильнее жалеть. Сваливаются бедным красавцам, властелинам, бруталам и вообще со всех сторон классным самцам на голову девицы. Тем хоть бы хны, а мужики томятся, жаждут, страдают. А у девиц-то ПМС? Порка мужского самомнения путем игнора героев и отлучения от желанного тела. То ДПС. Дополнительная порка самцов – продолжение игнора героев и отлучения от желанного тела. А то вообще МЖ. И это не две упорных рядом. Это означает мужикам ЖЖ. Ну, в общем, совсем ЖЖ. Жутко, то есть. Это когда у попаданок включается режим «Не подходи ко мне, я обиделась». И больше никогда. В точку. И не забывайте, что у женского фэнтези аудитория женская, поэтому мужиков там жалеет куда больше, чем представительниц своего пола. Так что нам тут мало что светит», — добавила Ада. Падали мы не особо долго. Успели только несколько раз поязвить над ситуацией. Даже фантазия еще не развернулась, как гармошка. Приземление оказалось не настолько мягким, как можно было ожидать от сна. Даже если он почему-то вдруг стал общим, на 4 попаданок разом. Хруст, треск, яркий свет в глаза. Остановка на чем-то определенно не пружинистом, как перина. Хорошо, хоть не на твердом, как камень. И сна как не бывало. Я приоткрыла веки и вскрикнула. Мы с девушками лежали на траве под большим тенистым деревом в окружении вееров. Альва принялась отчаянно себя щипать и вскрикивать. Стелла ошарашенно закрывала глаза и открывала, будто надеялась, что в следующий раз окажется у себя дома. Но мы с Адой переглянулись и сразу поняли: все, мы больше не спим. Вокруг кружатся какие-то гигантские бабочки размером, наверное, с сокола. В вышине огромной монеткой сияет оранжевая луна, а рядом с ней синяя, такая же странная. В воздухе пахнет костром, цветочной пыльцой, сладко-кислой, пряной и чужим миром. «Сюда, сюда!» — воскликнул один из вееров. «Да, надо бросать привычку вечно попадать. Один раз попали и хватит!» — невесело пошутила Альва. «Не на Олимпиаду же тренируемся!» И пока мы поднимались с влажной от росы травы, света вокруг становилось все больше, а надежда на быстрый побег все меньше. Потому что к нам с разных сторон спешили мужчины-вееры, и одеты они уже были не так, как в клинике. Теперь их одежды больше походили на то, как описывались в фэнтези вещи эльфов. Рубашки из какой-то очень тонкой материи, замшевые брюки и жилетки, высокие замшевые же сапоги. Им бы нормальный цвет лица, радужки глаз и рога убрать до кучи, как выражался иной раз Тёмка, и вылитые персонажи из книг Толкиена. Только луков не хватает. «А вы не скажете, как пройти в Ленинскую библиотеку?» — обратилась Стелла к одному из вееров, то ли в шутку, то ли всерьез пытаясь запутать. Тот оглянулся на кого-то сзади, и навстречу к нам сквозь плотное кольцо зевак или стражников, или уже захватчиков вышел крепкий, красиво сложенный гуманоид со светло-голубой кожей. Гармоничные черты лица, едва заметные в густых и сине-черных волосах рожки, пропорциональное тело и одежда, вроде такая же, как у всех, но неуловимо лучше, качественней, сразу выдавала в нем высокородного. Следом за ним из толпы показались еще несколько таких же вееров, правда, их черты выглядели более жесткими, я бы сказала, резкими, острыми. Первый, незнакомец, почему-то сразу сосредоточился на мне. Остальные, я насчитала 5, оглядывали всех попаданок по очереди и косились друг на друга так, словно как и высшие оборотни мира Руна могли общаться телепатически. Чудилось, между ними идет диалог. «Какую съедим первой? Ту, что крупнее, или ту, что более жилистая?» — поерничала Стелла в нашем мысленном чате. «Может, замаринуем остальных, чтобы не испортились?» Я же мысленно порадовалась, что очутилась здесь в каком-то длинном свободном платье, хотя заснула совершенно обнаженной. Не хотелось бы повторять подвиг Стеллы, оказаться перед предводителем вееров, в чем мать родила. Остальные попаданки тоже были одеты. Ада — в тунику и лосины, Альва и Стелла — в длинные платья с разрезами. Казалось, мы неосознанно вытащили себе вещи из других измерений, чтобы не оказаться тут, так сказать, при полном параде. Таком параде, как в Европе любят, где голые люди демонстрируют свою ориентацию и далеко не в пространстве, а кое в чем совершенно другом. Впрочем, мысленные шутки сейчас совершенно не бодрили. Я не сомневалась, в нас признали жительниц магического измерения, хотя мы и выглядели как землянки. Однако вейры слишком уж хорошо разбирались в ауре, магии и пространственных штуках, чтобы не догадаться, откуда мы на самом деле пожаловали. Страх прокатился по телу вначале будто слабым током, а затем отдался в мышцах предательской слабостью. «Так, Алена, соберись», — взбодрила я себя. «Ты должна вернуться к сыну. Это не обсуждается. Это не подвергается сомнениям. Ты обязана вернуться к своему мальчику. И точка. Нет в этом предложении запятых». От этих мыслей у меня будто сил прибавилось в несколько раз. Тем временем начальники, захвативших нас в плен вейров, переглянулись друг с другом вновь. И тот, что все это время посматривал на меня, прочистил горло. Видимо, планировал взять слово. Я вся превратилась в слух. Судя по лицам остальных, попаданок, они тоже не пропускали ни звука. Вельмер оглянулся. Алены нигде не было видно, но ее встревоженный голос звал словно из пустоты. Рун стоял на зефе вдалеке от магических воронок. Высокие колосья кланялись ветру в ножки, а пышные бутоны всех цветов радуги распускались, плевались пыльцой. Пахло медом, свежестью, травяным соком и волей. Вольной, бескрайней. Но Рун знал, что все это величие и красота обманчивы, и голос Алены еще раз напомнил об этом. Вельмер двинулся в сторону магических ловушек. Его вели инстинкты, шестое чувство и привязка к паре. Внезапно фигурка Алены мелькнула в одном из магических вихрей, будто нечеткая фотография, на которой все расплывается. Раз — и пропало. Вельмер со всех ног бросился в то место. Алена еще раз появилась и позвала. «Рун, ты мне нужен! Ну где же ты?» Вельмер задыхался. Ноги так и опутывали жесткие плети травы, пытаясь связать, остановить. Но Рун боролся, двигался, бежал. Еще быстрее. Еще. Ему показалось этого недостаточно, и Вельмер обратился, встал на крыло. Теперь движение пошло быстрее, хотя отчаянные порывы ветра, что немыслимыми вихрями скручивались в магических воронках, швыряли туда-сюда. Но Рун был опытным летуном. Алена еще раз вскрикнула. Невнятно, нечленораздельно. Рун поднажал и очутился рядом с магической аномалией. Вот только Алены там уже не было. Вельмер рванул внутрь, не думая, погибнет или спасется. За ней, в любом случае. Если это конец, то пусть. Да зедово пламя бы с ним. «Ждите, зедовы прихвостни!» Рун почти провалился в мощную аномалию. Ощутил, как его рвет на части, словно кто-то пытается тянуть во все стороны крылья, лапы, шею. Их будто изо всех сил пытались отодрать от тела Вельмера. Но он терпел, терпел, терпел, пока вдруг не вылетел, как ядро из пушки. В голове помутилось, черные всполохи на минуту пошли перед глазами. Полет был неуправляемым. Вельмера швыряло, прокручивало, он почти не контролировал движение, даже начало немного мутить. Рун не ждал, пока ему станет лучше, снова рванул в проклятую воронку. Но его отбросило, как и прежде. Вельмер попытался опять и еще раз. Он бился головой о стену неприятностей, штурмовал воронку, и все напрасно. Вельмер подскочил на кровати и вытер испарину со лба. «Это был только сон. Сон! Это был всего лишь плохой сон!» Рун машинально попытался нащупать рукой Алену. «Нет! Нет ее! Где она?» Вельмера прямо подкинула на постель. Он вскочил, голый, всклокоченный, оббежал комнату, метнулся в уборную. В тот момент Рун даже не подумал, что будет, если застанет Алену в не совсем удобном положении. Ни единой мысли не возникло. Настолько адреналиновая волна ошпарила с головы до ног, выветрив разумные доводы и предположения. Рун бросился в коридор, ворвался в комнату Алены. Вдруг она решила переместиться к себе. Может же подобное произойти? Они еще ни разу не ночевали вместе в одной постели, даже после страстных утех. И снова Вельмер не подумал, что будет, если он вот так вот влетит к землянке, пока она мирно спит. «Да где же ты? Где ты, истинная?» «Ну, хочешь, он будет ползать перед тобой на пузе, как обещал. Хочешь, он будет выполнять все твои капризы. Хочешь, отдаст все имущество в твое владение. Только откликнись. Где же ты? Вельмер рванул в комнату к Темке. Недавно Алена рассказывала, что приходила к сынишке ночью, если тому виделись дурные сны, или мальчика что-то тревожило. Темка нервно метался во сне, даже иной раз всхлипывал, но мамы рядом не оказалось. И снова Рун не подумал, что его в голом виде может узреть ребенок. В принципе, он мужчина, и Темка мужчина, но все равно не тот случай все же. Рун забыл, в каком он сейчас виде. Метнулся в холл, где почти налетел на помятого, ошарашенного Иманора. Тут же навстречу им выскочил Рильгор, а потом и Ненталь. «Где они?» «Где наши женщины?» «Где попаданки?» Наги спрашивали Вельмера о том, что он и сам хотел бы выяснить, причем чем скорее, тем лучше. «Нигде нет?» — глухим голосом спросил Рун. «Нет», — почти шепнул Иманор. «Ты бы оделся?» — напомнил Ненталь. «Сюда могут выйти слуги и стража». «А вы сами?» — кивнул на обнаженных нагов Вельмер. «Змеи во второй ипостаси своих, змеев не демонстрируют хотя бы», — укоризненно произнес Ненталь. «Я понимаю, сейчас не до этого, но накинь хоть что-нибудь». Рун понимал старшего Адельтаха Гордави. Он заботился об имидже, о вожде Ильмерии в первую очередь. Того, гляди, сюда прибежит дворцовая челядь или встревоженная шумом охрана. Да и разыскивать попаданок надо явно не в таком виде. Вельмер метнулся в свою комнату. Кое-как, попадая ногами в штанины, натянул их на голое тело и вернулся в холл. «Так, используем аурные канатики. Они должны привести нас к женщинам», — тихо предложил Ненталь и, прихватив Вельмера, прыгнул в голубой зал. Мужчины разместились кому где удобно. Нервный Иманор не мог усидеть на месте, мотался туда-сюда, как неприкаянный. Рильгор опустился прямо на пол, прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Ненталь сел в кресло. Рун последовал его примеру. Аурные канатики были достаточно мощными, потому что мужчины уже имели близость с истинными и закрепили связь на энергетическом и физическом уровне. Они словно шли в какую-то аномалию, только не к Зефе. Нити энергии путались в зевах, протягивались сквозь пространство, но ухали куда-то, словно в пустоту. Рун проследил до этого места, как и остальные мужчины, видимо. Вельмер ощущал их незримое присутствие, понимая, что это энергия нагов. Аномалия напоминала пространственную лестницу, будто кто-то спускался по мирам вниз, вниз. Это выглядело так странно, настораживающе. Вельмер никогда с подобным не сталкивался. «Сетхи Галдахре, что происходит?» — потрясенно бросил в мысленный чат Иманор. «Давайте попробуем прорваться за нитями энергии», — предложил Ненталь. «Хорошо», — ответил Рильгор. Рун кивнул и лишь потом сообразил, что ноги его не видят, и поддакнул. Мужчины принялись двигаться вниз по пространственным складкам, в точности как во сне Руна, а затем их просто выбросило. «Сетхи Галдахре, Уркои, Калхар и его приспешники!» Иманор ругался, не переставая. Рильгор присоединился, Ненталь только рычал. Мужчины раз за разом штурмовали преграду, опять же, как во сне Вельмера, но с тем же успехом. Их выбрасывало, как ядра из пушки, снова и снова, без шанса на победу. Наконец, обессиленные, они вернулись назад, открыли глаза и увидели того, кого уж никак не ожидали обнаружить ночью в замке Дальмарх. Да и фраза его, обращенная к трем императорам и одному вождю, ректору Академии Оборотней, звучала слишком уж понебратски. «Оденьтесь, приведите себя в порядок. Я знаю, в чем дело, и пришел как раз по этому поводу». Земные ведьмы, что проживают в магическом измерении, сейчас вы в нашей власти, поэтому сопротивляться не рекомендую. Ступайте за нами. Мы поместим вас во временное прибежище, а потом подумаем, что с вами делать. Пока ничего не бойтесь, вы наши гости. Главное, ведите себя тихо и не пытайтесь бежать. Даю слово, никто вас не тронет. Эта пламенная речь с уже знакомым нам странным акцентом произвела на меня с девушками смешанное впечатление. С одной стороны, мы хотя бы убедились, что нас не планируют пытать, истязать или проводить над нами эксперименты, как над обычными людьми на Земле. Даже больше, к нам намерены относиться вполне дружелюбно. С другой стороны, нам внятно и четко дали понять, все это великолепие продлится лишь до момента, когда мы попытаемся отказаться от местного довольно оригинального гостеприимства. Гостеприимство в стиле «За столом сидит гость, в голове его гвоздь. Это я его прибил, чтобы гость не уходил». Подобное вееры воспримут как личное оскорбление. Как же, они к нам со всей душой, с распростертыми объятиями. А мы пытаемся из этих объятий вырваться. И дальше наша судьба не определена. Как говорится в исторических романах, в этом случае за вашу жизнь я не дам и ломаного гроша. Как-то так. Начальники вееров, что нас пленили, крутанулись на пятках и двинулись куда-то. И нам ничего не оставалось, кроме как идти за ними следом. Мы молча зашагали вдоль лесной опушки по мягкой, пушистой, темно-зеленой траве. Над каждым деревом тянулась вереница круглых белых светильников. На чем они крепились, я не заметила. Не удивлюсь, если они вмонтированы в пространство, как люстры в потолок. От вееров подобного вполне можно было ожидать. Начальники вышагивали впереди. Мы шли в окружении остальных, с гораздо более темно-синей кожей, длинными рогами и нескладными фигурами. Тот, что разглядывал меня раньше, оборачивался на меня и сейчас. В его глазах я не заметила враждебности. И это хоть немного, но успокаивало. «Девочки, а давайте сбежим зевами. Я готова помочь Алене быстрее двигаться по пространственным тоннелям», — вдруг предложила Альва. «А то я как-то не очень настроена сегодня гостить у вееров. Может, в другой раз соберусь, подготовлюсь. В смысле, возьму побольше оружия и воинов Гордавии. Но так, исключительно за компанию». Стелла и Ада единодушно поддержали идею. Но спустя пару минут по мысленному чату вначале прокатились расстроенные возгласы, злость, недоумение. А затем Альва пояснила. «Вот же черти полосатые! Похоже, нас тут будто якорят, не дают шагать в зевы. Они открыты, нет никаких внутренних барьеров, но мы не можем туда уйти». «Да, странно и необычно», — пораженно добавила Стелла. «Нас будто вклеили в это пространство, как игроков напольного футбола в поле. По территории игры двигайся, ради бога, а за ее пределы ни шагу». «А если бы нас вмонтировали в почву, чтобы мы, как упомянутые тобой игроки напольного футбола, могли двигаться только по четко заданным маршрутам, ты бы сказала: вот это да, как поразительно и невероятно. Это пугает, а вовсе не странно», — возразила нервная Альва. От ее тела струился дымок. Я постаралась парализовать часть магии подруги, чтобы не случилось беды. Вряд ли вееры станут спокойно ждать, пока мы спалим их леса до головешек. Их намного больше. И магия местных пока нам совершенно неведома. Даже Наги и Вельмеры с ней не особо справлялись. Действовали по-своему, находили слабые места противника. Но нейтрализовать чары вееров у них не получалось. Еще завернут в пространство, как в коконы, и будем семенить, словно замотанные в пленку с ног до головы. Бррр! Поселение располагалось прямо в лесу и выглядело еще более фантастическим, чем все, что я видела в магическом измерении. Дома были словно вживлены в деревья, не вырезаны в них, не встроены. Казалось, стволы сами собой росли так, чтобы образовать здание. Множились, переплетались, соединялись. Выглядело просто потрясающе, невероятно, немыслимо. Ненадолго я даже забыла, как мне сейчас боязно и не по себе. Глазела и поражалась. Сама не заметила, как засмотрелась и споткнулась о корень. Нога проскочила в древесную петлю, и я полетела вперед, лицом на землю. Однако в последнюю минуту тот самый веер, что часто оглядывался на меня, подскочил, подхватил и удержал на весу. Надо признать, действовал он очень ловко и быстро. Осторожно поставил меня на ноги и помог высвободить стопу из плена. Наши тела оказались совсем близко. От веера пахло чем-то вроде корицы и огуречной воды. Непривычно, но довольно приятно. Он был сильным и жилистым, по-своему красивым. Я уже вполне оправилась и от потрясения, и падения. Но веер продолжал поддерживать за руку, а затем просто зашагал снова. Так мы и пошли. Незнакомец осторожно придерживал меня под локоть и не отпускал. А мне ничего не оставалось, как двигаться рядом с ним. Зато попаданки в мысленном чате резвились на нервной почве на всю Ивановскую. «А мы Руну все расскажем, как ты властным веером глазки строила», — хихикала Стелла. «Это ты не видела, на что способен ревнивый оборотень. Мне доводилось. Боялась, что Иманор с соперником разнесут половину Академии оборотней. Кстати, Рильгор и Бета Вельмеров за Альву тоже только так схватились, причем в том же злополучном холле АО. Я бы на месте Руна уже не ремонтировала помещение, мало ли, нагов еще много. А количество попаданок вообще не ограничено». «Ну ты роковая женщина. Вот, мужика соблазнила. Отлипнуть не может», — вторила ей Альва. «Даже не знаю, позавидовать или посочувствовать». «Девушки, ну вы нашли время хохмить?» — пыталась осадить их Ада. «Нам повезло с Аленой и ее синеватым поклонником. Есть шансы, что нас не убьют и станут нормально относиться. Так что радуйтесь, а не язвите». «А это как вообще, не язвить?» — усмехнулась Стелла. «Мы ведь пытаемся, просто у нас способностей не хватает». «Не, ну тут либо плакать, либо смеяться», — добавила Альва. «А лично я из-за синих мужиков плакать не собираюсь. Вот если хотя бы фиолетовые или, допустим, лиловые, вот тогда я бы еще подумала». «У них тут совсем нет женщин. Вот беднягу синего и повело от Алёниных прелестей», — хихикнула Стелла с оттенком истеричности. «Да есть у них женщины. Мы же сами в лаборатории видели», — осадила ее Альва. «Да? И где же они?» — с вызовом уточнила Стелла. «Что-то я ни одной пока не заметила. Сплошь перевозбужденные, и ясно почему, мужики». «А где нормальные женщины в такое ночное время? Я нас попаданок не имею в виду», — зарядила с юморной философией Ада. «Адекватные нормальные попаданки в фэнтези — явление редкое. Примерно как верный, словно лебедь, мужик в боевом героическом фэнтези про крутого перца. Вот он мочит и мочит врагов, спасает и спасает миры. Женщины на него вешаются и вешаются. А он такой: давайте останемся друзьями. Меня Маша дома в бегудях и халатике дожидается». В женском фэнтези все больше Мэри Сью, то есть метательницы ругательств и сердцеедки. Причем еще непонятно, кому повезло. Мужикам, у которых девушки сердца вырвали и на костре зажарили ради деликатесного ужина из потрошков инопланетника. Или же тем, кого они соблазнили. Последние, как правило, дольше и сильнее мучаются. Помните принцип ДТП? Долгие тщательные проверки мужчины на прочность. А ПМС? Постоянное мужское соблазнение. Оно еще с МВД всегда сочетается. Мужчину возбуди и не дай. Так вот, открою вам, попаданкам, большой секрет. В отличие от нас, нормальные женщины сейчас спят по домам или ждут собственных мужчин с работы. В центре поселка Вееров, видимо, располагались коттеджи для гостей или вроде того. Именно туда мы и отправились. Здания выглядели пустующими, хотя бы потому, что там были распахнуты двери и внутри не горел свет. Однако мы с девушками единодушно порадовались, что это хотя бы не тюремные камеры. «Ну, хоть селят, как сочинские предприниматели. В гаражике и сарайчике, а не в подземелье с решетками. Можно представить, что мы в Советском Союзе приехали отдыхать на Черное море. Просто море от сарайчика, который смогли снять, далековато располагается. Поздно спохватились с арендой. Всего лишь за 2 года решили договориться. Сарая в первой линии уже не осталось», — пошутила на эту тему Ада. Веер, который меня вел, вдруг выпустил мою руку. Посмотрел так, словно извинялся за это, удивив, кажется, даже собственных спутников. Те наблюдали эту картину явно расширенными темными глазами. Причем я лишь сейчас заметила, что радужки вееров не были на самом деле черными. Они казались черными, но были очень темно-синими. Сейчас, когда на лицах начальников плескался яркий свет от светильников, это стало отчетливо заметно. Ни мой спутник, ни его товарищи не проронили ни звука. Их подчиненные обступили нас плотным кольцом, как бы давая понять, что следует подождать. Мы и так не спешили. Кто же в здравом уме и твердой памяти спешит в плен? Тем временем начальники обошли 4 дома из пары десятков, видимо, по одному на каждую. Когда они выходили из жилищ, там зажигался свет, и из стен выдвигалась мебель прямо на глазах. Диваны, стулья, столы, кресла. Когда действо закончилось, мой спаситель от корня вдруг подошел и вновь осторожно взял под руку. Остальных девушек жестами пригласили в будущее жилище стражники, потому что другие начальники неожиданно развернулись и ушли в разные стороны, словно потеряли интерес к происходящему. «Так, потом соберемся и все обсудим», — почти распорядилась деловитая Ада. «Если нас не запрут», — не особо оптимистично ответила Стелла. «Хотели бы запереть, выделили бы 5-звездочные камеры по принципу «on inclusive». То есть прилагается все, включая цепи, ледяной пол и отсутствие мебели. А тут домики из деревьев со всеми удобствами», — возразила я. Альва воздержалась, видимо, отчаянно пыталась взять под контроль собственный, слегка ошалевший от происходящего дар. Ее волосы выглядели отрезками раскаленной проволоки. Даже долго смотреть было больно. От тела Адельтахи Тель-Рах вновь отчетливо струился дымок. Я помогала, как могла. Провожатый завел меня в центральный домик. Мы, как и прежде под ручку, проследовали через широкий холл к одной из 4 дверей, что располагались вдоль стен. Входная дверь закрылась сама собой, но, по-моему, замок не заперся. Во всяком случае, мне так почудилось. Потом проверю, удостоверюсь. Свет проливался, будто сквозь древесные переплетения на стенах. Казалось, дом сделан по типу гигантской корзины. Веер отворил дверь и завел меня в просторную гостиную с мебелью из все того же дерева, обтянутой зеленоватым бархатом. Выглядело словно широкий диван, 3 кресла и 4 стула выросли прямо тут и обросли мхом. Только белый стол из другого материала, вроде камня, выбивался из картины. Провожатый жестом пригласил меня разместиться в кресле. Сам устроился напротив и подался вперед, будто стремился сократить расстояние между нами. Поймал мой взгляд, настойчиво, но без нажима. Ожидал, пока зрительный контакт установится. Молчал и не двигался, словно опасался сбить сложную стыковку взглядов. «Ничего не бойтесь, я не дам вас в обиду», — сказал вдруг решительно и даже немного ласково. «Посмотрите, что тут есть. Может, вам что-нибудь еще нужно?» «Я могу потом зайти к подругам», — первым делом уточнила я. «Да», — быстро ответил синеватый незнакомец. «Конечно, вы можете общаться и передвигаться по поселению без препятствий. Я ведь уже сказал это ранее. Меня зовут Халмельдранит. Я один из 5 старейшин поселения. Мое слово — закон. Вы и ваши подруги можете спокойно ходить друг к другу в гости». Я нервно хихикнула, и Хал скинул черную бровь. «Что вас рассмешило?» «Я всегда думала, старейшины — это древние, такие уже пожившие существа, мудрые не только благодаря своему уму, но и за счет возраста». Хал немного насупился, словно не знал, как подать следующую информацию. «Мне 4021 год». «Вы очень хорошо сохранились», — выпалила я. «Я бы дала вам не больше 4020 лет». Он чуть усмехнулся. «Земной юмор, я понял. У нас есть высшие маги, они не стареют. Есть воины, они меняются с возрастом очень медленно. Есть ученые и творцы, художники, музыканты, писатели. Большинство из них меняются с возрастом до определенного времени, а затем словно бы консервируются. Есть рабочие, они стареют, как люди. И есть еще харемы. Это нечто вроде меняющихся вееров. В их семьях могут рождаться и воины, и рабочие, и высшие маги. Прямо как касты в Индии, удивилась я. Так и есть, сказал Хал, будто лично видел, о чем говорил. Давайте посмотрите жилище. Если чего-то не хватает для комфортной жизни, я лично вам все предоставлю. Потому что мне нужно будет уйти. Ваше появление требует обсуждений старейшин и каких-то решений. Не уверен, что смогу помочь вам в ближайшие пару суток. Хотя потом непременно зайду и проверю, как вы устроились, все ли в порядке. Обсуждений, решений? Я аж поежилась от перспективы. Хал заметил, вновь заглянул в глаза и произнес очень твердо. Я дал слово. С вами ничего не случится. Не бойтесь. Никто не тронет вас. Никто вас не обидит. Я проглотила вопрос, что вертелся на языке и так и норовил сорваться с губ. О том, почему это вдруг он так во мне заинтересован, и даже клянется обеспечить мне безопасность, встала и пошла на экскурсию. «Почему я не удивлен, что Конор уже в курсе?» — возмутился Эманор. «Ну, если это опять твои шуточки...» Нинталь выбросил руку и остановил брата. И очень вовремя тот как раз рванул на Конора с кулаками. «Стоп!» — прикрикнул старший император Гордави. «Давайте сначала выслушаем нашего главного исследователя. Казнить мы его всегда успеем». «Смешно!» — выпалил Конор. «Вам никто не говорил, что шутка, повторенная дважды, больше не забавляет». «А кто тебе сказал, что это шутка?» — возмутился Рельгор. «Говори, куда ты дел наших женщин?» «Да никуда я их не девал!» — вспылил Конор. А вот наги после его ответа слегка поостыли. Пыл Вельмира тоже чуток охладился, ибо у него руки чесались не меньше, чем у Адельтаха в Гордавии. «Так это не ты?» — тихо и разочарованно спросил Эманор. «Но вы определитесь уже. Либо вы возмущены тем, что это я послал попаданок куда-то, либо расстроены тем, что я ни при чем». Кажется, Конора немного достали выходки Адельтаха в последнее время и постоянной угрозы его жизни, так что он тоже перешел на повышенные тона. «Ты будешь говорить или ерничать?» — возмутился Нинталь, теряя терпение. «Я увидел странные магические аномалии вблизи замка Дельмарх. Проследил за ними, обнаружил, что ваши аурные канатики, которые ведут к попаданкам, угодили в другой мир, вернее, в мир карман». «Их похитили вееры!» — вскрикнул Эманор. «И я убью их всех, уничтожу этот мир начисто!» «Да успокойся ты!» Теперь и Нинталь окончательно утратил терпение. «Дай Конору договорить, как вееры могли похитить женщин из этого замка. Это самое магически защищенное место в измерении. Сам подумай, ты говоришь глупости». «Глупости? Вы видели их магию? Мало ли, какие еще трюки они приготовили!» — не унимался Эманор. Теперь на него не действовали даже увещевания Нинталя. А ведь именно старший император Гордавии умудрялся держать младшего брата в узде, осаживать время от времени. И не мудрено. Рун сам едва сдерживался. Хотелось одновременно разнести все к Зеду, бежать куда-то, искать Алену и попытаться разобраться, что же случилось. Его рвали на части противоречия и эмоции, которые захлестывали штормовыми волнами, когда уже не видишь, куда плыть, что делать и как действовать. Когда вокруг стихия, ты задыхаешься от нее и неизбежности шторма. Ты рвешься куда-то, но всякий раз тебя откатывает мощным водяным кулаком, накрывает сверху колпаком и стон соленой тяжелой жидкости. И ничего ты сделать не можешь. остается одно — бороться и надеяться на победу. «Это не вейры!» Крик Канора разнесся по залу, отразился от стен. «Откуда ты знаешь?» И Манора все еще несло. «Тихо!» — рыкнул Нинталь. «Все сядем и выслушаем. Дайте Канору сказать». И Манор рыкнул. Вдарил кулаком по колонне, в очередной уже раз выбив из нее мелкую каменную пыль. Рильгор рубанул рукой по воздуху и следом хвостом. Рун постарался держать себя в руках. Все четверо правителей разместились в креслах. «Значит так, только не перебивайте!» Канор обвел взглядом присутствующих. «Я исследовал энергию вейров. Ее очень много разметало на поле битвы. Остаточной ауры, магических всполохов, осколков заклятий. Всего в общем. Я проводил эксперименты, изучал весь день. И сейчас, если бы не мои исследования, я ничего не заметил бы. Но я не лег спать, чтобы закончить опыты. Поэтому я обнаружил странные магические аномалии возле замка Дель Марх». Канор выдохнул и чуть сбавил скорость речи, словно перестал бояться, что перебьют. Мужчины слушали внимательно и пока не мешали. «Значит так, у вейров особенный вид магии. Мы об этом уже говорили. Он отличается от всего, с чем мы сталкивались. Но у попаданок есть родственные энергетические струи, и они касаются работы с пространством. Девушки были неподалеку от места битвы, когда помогли нам ее выиграть. Их энергия взаимодействовала с энергией вейров, и та пробудила новые способности, дремавшие в земных ведьмах до этого времени». «Я думал, перемещение в магическое измерение активировало чары девушек», — уточнил Рун. «Да. Но давайте поясню подробнее. У нас один вид магии, у вейров другой. Это принципиально разные энергии с разными свойствами и возможностями. Как, например, тепло и электричество. И то энергия, но они абсолютно разные. Так вот, способности попаданок — нечто среднее между нашей магией и чарами вееров. Пока девушки не получили достаточную дозу магических потоков от наших врагов, их способности управлять чарами были недостаточными, чтобы проявиться в полной мере». «Погоди!» Рун поднялся и прошелся по комнате. «Ты хочешь сказать, девушки умеют также складывать и управлять пространством, как вейры, и сами того не понимая, переместились в их мир-карман?» «Бинго, как выражаются землянки», — произнес Канор. «Тогда мы должны срочно идти за ними. Мало ли что с ними там сделают», — быстро произнес Рун. И Манор, Нинталь и Рильгор поднялись, готовые присоединиться к Вельмиру. Но Канор тотчас их осадил. «Этого не следует делать. Вы не понимаете. Вы не сможете сейчас проникнуть в пространство вейров. Оно защищено так же, как и наши страны, магическим куполом. И при попытке туда пройти, тем более с использованием нашей магии, может случиться что угодно». «Например?» — уточнил Иманор. «Большой магический взрыв, например, в котором пострадают и наши девушки», — закончил за Канора предложение Рильгор. «А может, ты просто хочешь, чтобы они снова выступили в роли разведчиц?» — уточнил Иманор с изрядной толикой вызова. «Если бы так, я бы сказал», — быстро ответил ему Канор. «Ведь уже говорил, я проводил эксперименты с нашей магией и чарами вейров. В некоторых случаях соединение нашей боевой или разрушающей магии с их энергией приводит к неуправляемому взрыву. «Что ты предлагаешь?» — спросил Рун, продолжая стоять. Потому что сидеть он уже просто оказался не в состоянии. Ноги тоже не сдвинулись с места. Адреналин шпарил так, что хоть на стены лезь. Внутри все переворачивалось от мысли, что истинное далеко, и он опять отрезан от нее. Опять зедова бездна. Опять. Иманор выглядел так, словно ждал казни. Рильгор напоминал полководца, что прямо сейчас вступает в неравную схватку с превосходящими в разы силами противника. Хмурый Ненталь едва дышал. Все взгляды сошлись на Каноре. «У меня есть несколько мыслей, идей, но нужно действовать очень осторожно. У нас есть те, кто может обладать схожей с попаданками магией, пусть даже слабой, но родственной вейрам. Усилить ее — это уже моя с Силгором задача. Мы над подобными эликсирами давно работаем. Мы можем попробовать прорваться в мир карман. Главное, чтобы поскорее прибыли те, кто способен стать ключом к стране вейров». «Кто это? О ком ты вообще?» — уточнил Иманор, хотя Рун уже понял, о ком идет речь. Да и Ненталь вдруг закивал. «Простите, а где мама?» Тихий мальчишеский голос прозвучал в зале, как гром среди ясного неба. Темка возрился на Руна так, что у того в груди начало печь, и захотелось кого-нибудь срочно побить. «Дядя Рун!» Словно нарочно обратился именно к нему Темка, именно к тому, кто не уберег, не понял, не смог удержать Алену от пленения в стране вееров. «Куда мама пропала? Ее нет в комнате. И вашей нет тоже».